Расставшись с сотрудниками, я отправился в тренажерку немного отвлечься, но не получилось. Мысли все равно упорно крутились вокруг произошедшего и всего остального. Приняв душ, я засел за уроки. Как же меня раздражала необходимость их делать, особенно в такие дни. К счастью, справлялся я с ними быстро. Все-таки, взрослому человеку с этим проще. Поужинав, я отправился за покупками. Следовало подготовиться к прибытию осколка сердца. В том, что Шувалова сдержит слово и добудет его, я не сомневался. Прошвырнулся по магазинам, весьма разным. Накупил кучу предметов, которые собирался использовать. Иногда, наверное, вызывая немалое удивление у продавцов, когда вернулся, засел в мастерской, примыкавшей к лаборатории. Следовало учесть, что работать придется в опасных условиях. Я не собирался больше касаться частиц сердца. Нужды в этом не было, а рисковать ни к чему. Тем более, что осколки, даже маленькие, весьма мощны. А какой хранится у Шуваловых, я не знал. Может, там булыжник размером с мою голову. Хотя вряд ли. Осколки с палец уже считались суперопасными и попадались весьма редко. Все приготовления удалось закончить только ночью. Так что спать я отправился около 2 часов, когда в бронированные окна замка светила луна. Заснул быстро, исполненный чувства удовлетворения. Утро началось с завтрака. Яичница с беконом, джем на тосте из белого хлеба, пара сосисок с горчицей и крепкий бодрящий кофе без сахара. Приведя себя в порядок и собравшись, я отправился в школу. Шла последняя неделя перед экзаменами, так что пропускать занятия и получать 2 не рекомендовалось. Напротив, учителя ждали от нас особенного усердия, даже рвения. Зачеты автоматом, правда, не ставили, но большинство моих одноклассников из кожи вон лезли, чтобы хорошо себя зарекомендовать. Я тоже старался, во всяком случае, делал вид. Выделяться нельзя, особенно если учишься с людьми, которые в будущем могут стать либо твоими союзниками, либо врагами. Не станешь тянуть руку накануне сессии, и они решат, что ты дурак или высокомерный упырь. Репутация – тонкая вещь, и обращаться с ней нужно, как с драгоценной вазой. В столовой собралась вся наша компания. Марина с Женей тоже присоединились, сверял друг друга ненавидящими взглядами. Кажется, в преддверии новогоднего бала в императорском дворце девчонки решили не уступать друг другу ни сантиметра обеденного стола. «Коля, ты получил приглашение от его величества?» — как будто невзначай спросила в какой-то момент Женя. «Получил. Конечно, его пригласили», — фыркнула Марина, смерив соперницу презрительным взглядом. «Он же барон. Как его могли не позвать на бал?» Женя покрылась пунцовыми пятнами, но сдержалась. «Даже удивительно. Уже решил, с кем пойдешь?» — спросила она, не повернув в сторону Марины головы, будто той вовсе не было за столом. «Времени совсем мало осталось. Девушке нужно время, чтобы подготовиться, выбрать подходящее платье и все такое. Как-то я об этом не подумал, я принял озабоченный вид. Да, пожалуй, надо соображать быстрее». «Ага», — кивнул Артем, — «а то всех расхватают. Смотри, не прощелкай». «Постараюсь. Но выбор совсем непрост. Мне ведь нужно думать не о личных симпатиях, а о будущем. Политика», — я тяжко вздохнул. «Барон Скуратов не может позволить себе прийти с тем, с кем хочет. Вот и приходится думать. Простите, я на минутку». Оставив девушек в раздумьях, я встал и направился за столик, где расположилась Лена Бестужева, подававшая мне в течение обеда незаметные для окружающих, но явные знаки. Сидела она с 2 девчонками из нашего класса, но они уже закончили есть и ушли, оставив ее допивать компот в одиночестве. «Мне показалось, или у тебя есть что сказать?» — спросил я, подойдя, но не садясь. Бестужева поставила стакан, отодвинула и окинула меня быстрым, внимательным взглядом. «Есть, но не здесь и не сейчас. Давай встретимся после 7 урока за 2 спортивным корпусом. Только не опаздывай, не хочу там долго светиться. О, а вот и звонок. Извини, мне надо бежать». «Хотя тебе тоже. На перегонки?» «Нет, ну, как знаешь». Выпалив все это на одном дыхании, девушка подхватила портфель и устремилась к выходу из столовки. «Что ты ей сказал?» — поинтересовался Артем, когда я вернулся. «Вылетела, как ошпаренная. Пригласил на бал?» — спросила Женя, сверля меня взглядом. «Нет, с какой стати? Просто мне показалось, что она хочет спросить». Решил проявить вежливость, но, кажется, ошибся. Я с улыбкой развел руками. «Кстати, она права, надо и нам бежать. Звонок-то уже был. Нехорошо опаздывать перед сессией. Мой завершенный цикл из 10 книг. Ссылка на первый том. https://outhartadriader39602305856. Никто не знал, откуда он явился и куда держал путь. Он, отголосок далекого и почти забытого прошлого, один из тех, кого боятся и ненавидят. Но он необходим миру, возникшему на обломках прежнего. Потому что вокруг разбросанных по пустоши городков поселений кишат чудовища всех мастей, и справиться с ними могут только демоноборцы, а с некоторыми тварями, лишь он, последний из мертвого легиона. Но только ли необходимость истребления монстров гонит героя с востока на запад? Глава 10. О чем собирается поговорить Бестужева? Было очень интересно. Вот только меня так уже приглашали на беседу. Окончилось не особо удачно. Для оппонентов, правда, но все же. Конечно, вряд ли девушка сразу станет устраивать мне ловушку. Да и с какой стати? Кажется, личных претензий у нее ко мне быть не может. У белого клана, вроде, тоже не должно. Разве что я не в курсе старых терок между родами, но такие вещи решаются не в школе. В общем, после уроков пришлось сказать Артему, что мне нужно задержаться. Новенькая хочет что-то сказать, наедине. Вряд ли признается в любви с первого взгляда, поэтому любопытно. Все-таки, представительница императорского клана, но не рода, сказал Артем. Бестужевы обладают иным даром, чем Голицыны. У них, кажется, призыв ос. Как это? Насторожился я. Открывает адепт рот и выпускает волшебных насекомых. Чем сильнее маг, тем больше рой, и тем сильнее жалит осы. Очень неприятная техника, особенно если у тебя аллергия. Парень усмехнулся. Шучу. На самом деле, эти мелкие твари действуют, прежде всего, на уровне живы, лишая противника энергии. Но боль тоже причиняют, конечно. И бороться с ними очень трудно, так как рой – это тебе не одиночная цель, а целая куча, причем мелких и движущихся. В общем, не советую ссориться с этой девчонкой, добавил Артем, снова усмехнувшись. Ну, или прихвати с собой сетку пасечника. Ты сегодня какой-то юморной, заметил я, покосившись на приятеля. Что случилось? Ничего, смутился Артем. Хотя, ладно, есть кое-что. Хочу пригласить Аню в кино. На дружеских началах, так сказать. Думаешь, согласится? Парень пожал плечами. Откуда я знаю? Надеюсь. А во френд-зону попасть не боишься? Постараюсь намекнуть, что у меня другие намерения. Ну, тогда удачи, дружище. Будешь ждать Аню на парковке? ХМ. Да, наверное. Хотел раньше ей предложить, но не решился. В общем, я понимающе кивнул. Ничего, лучше поздно, чем никогда. Только не пропусти ее. Они с братом обычно на парковке не задерживаются. Паше приходится много времени с отцом проводить, учиться быть князем. Артем кивнул и обеспокоенно взглянул на крыльцо, с которого то и дело кто-нибудь спускался. «Да, лучше я пойду», — сказал он, — «на всякий случай. Надеюсь, у тебя все пройдет удачно. Надеюсь, у тебя тоже. Уверен, что не нужно пойти с тобой. Могу подстраховать издалека. На всякий случай. А Ане потом просто позвоню. Ты давай не ищи повода отложить приглашение», — усмехнулся я. «Девочки любят решительных парней. И за меня не беспокойся. Не думаю, что новенькая попытается убить одноклассника. Вроде, повода я ей не давал. Да и вообще, с какой стати мне являться на встречу с девушкой в компании приятеля? Не хватало, чтобы Бестужева решила, будто я ее опасаюсь. Потом дома расскажет, и пойдет молва, что барон Скуратов трусишка. Извини, это Аня», — нервно перебил Артем. «Раз тебе не нужна моя помощь, я пойду. Беги, беги, Ромео», — кивнул я. «Не споткнись только». Парень поспешно сунул мне на прощание ладони и ломанулся на перерез Ане с Павлом. На мой взгляд, тактика была полный отстой, так как не создавала никакой интриги, но кто я такой, чтобы судить о брачных играх подростков-аристократов? Проводив приятеля взглядом, я отправился в сторону спортзала. Нехорошо заставлять девушку ждать, даже если она сама тебя пригласила, особенно девушку из белого клана. Когда я добрался до места встречи, то обнаружил, что пришел первым. Что ж, подождем, только недолго. Взглянув на часы, я мысленно дал Бестужевой 10 минут. Она пришла через 7, вырулила из-за угла, заметила меня, помахала рукой и ускорила шаги. Так, пока все выглядит вполне безобидно и даже дружелюбно. И она, вроде, одна. На всякий случай я приготовился призвать Бера. Мало ли как пойдет беседа. Стать жертвой роя жалящих ос у меня не было ни малейшего желания. «Привет», — кивнула девушка, подойдя. Вид и тон у нее были деловые. «Я тебя задержу буквально на несколько минут». «Ничего, что на ты, кстати. Валяй, если хочешь». «Отлично, так будет удобней, ведь общаться нам придется довольно часто, и не только в школе». «Неужели, как любопытно, к чему эта пигалица клонит?» Бестужева кивнула. «Видишь ли, меня в вашу школу перевели из-за тебя. Я вообще сюда не рвалась, но долг есть долг». В голосе никакой неприязни или раздражения, только констатация факта. «Ладно, послушаем, что дальше скажет, и каким образом я стал твоим долгом, таким, что за тобой нужно присматривать, ведь ты теперь Амёдзи». «Ну и что, все члены императорской фамилии Амёдзи, но за ними, я думаю, никто не приглядывает». Девушка кивнула. «Само собой, но они Амёдзи рождаются, за ними присматривать не нужно». «Ясно, а мне, значит, нянька нужна?» «Потому что я только заключил контракт с демоном», — Бестужева кивнула. Во время разговора она то и дело поглядывала по сторонам, словно проверяя, чтобы никто не приблизился незаметно, хотя не заметить появление посторонних было бы трудно, учитывая, что стояли мы не в каких-нибудь зарослях, а просто на площадке за корпусом, где даже трава не росла. «Не нянька», — возразила девушка, — «а наблюдатель. Мне поручено только курировать. И, если у тебя возникнут вопросы или проблемы, ты сможешь через меня связаться с шестым отделом». «Ты знаешь про шестой отдел?» «Угу, тут все дело в родственных связях. Долго объяснять, да и незачем». «Ясно, члена императорского рода в Преображенскую школу не отправишь, так как по статусу не положено. Да и как можно поручить человеку с царской кровью следить за каким-то там бароном? Поэтому пришлось отдуваться Бестужевой. Наверное, кто-то из ее родителей связан с Голицынами и, соответственно, шестым отделом. А может, в нем состоят не только Амёдзи». «Да, точно. Великий князь, он же глава структуры, говорил, что у них служат даже представители других кланов. Что логично, учитывая сферу деятельности шестого отдела. Опасность может оказаться в любом секторе, и каналы взаимодействия должны быть. Все же, я удивлен, что ты знаешь про такую секретную службу», — сказал я. «Извини, конечно, я понимаю», — кивнула Бестужева, — «но дело не в возрасте, а в ответственности, долг и все такое». «Да-да, ясно, не повезло тебе. Скажи лучше, как именно ты намерена за мной присматривать?» «Не волнуйся, в друзья не набиваюсь, хотя это было бы удобной рабочей легендой, но тут как хочешь, не настаиваю. В принципе, достаточно, что мы вместе учимся, и ты у меня на виду половину дня». «Ладно, это меня устраивает. Спасибо, кстати, что поставила в известность о своей задаче. Могла и не говорить». Девушка пожала плечами. «А зачем скрывать? Я же не шпионить за тобой должна, а помогать. Если ты не будешь знать, к кому обратиться в случае чего, то какой смысл в моем тут присутствии? Слушай, а чего именно мне опасаться, тебе не сказали». «Ну, какие проблемы могут возникнуть с моим демоном?» Бестужева развела руками. «Прости, но без понятия. Возможно, никаких. Будем на это надеяться. И потом, я ведь не Амёдзи, так что особо тебе подсказать про новый дар ничего не могу. Мое дело – связать тебя с шестым отделом, если понадобится. А теперь прости, но мне нужно еще записаться на внеурочку. Если вопросов нет, пока нет, появится, обращусь. Я записала тебе свой домашний телефон». Бестужева протянула мне листок с цифрами. «На всякий случай». «Ага, премного благодарен. Обещаю из-за всякой ерунды не звонить. Только если будешь уверен, что это ерунда», — серьезно сказала девушка. «Все, давай, до завтра. Пока». Бестужева поспешила прочь. Собранные в белый хвост волосы раскачивались при ходьбе из стороны в сторону, как маятник. Проводив девушку взглядом, я сунул бумажку в карман и направился в противоположную сторону. По возвращении в замок меня ждал приятный сюрприз. В гости заехала княгиня Шувалова, и не с пустыми руками. Глава 11. Княгиня ждала меня в малой гостиной на первом этаже, куда слуги подали ей кофе и ликер. При моем появлении она поднялась с кресла, заметно нервничала. «Чем обязан?» – спросил я, поклонившись. «Неужели вы по поводу нашего дела, судя по коробке, стоявшей на сервировочном столике, именно по нему? Да из чего бы ей просто так заявляться? У нас не такие близкие отношения, да и по статусу княгиня не полагается. Тем более, раз осталось дожидаться моего прибытия, Значит, хотела покончить с неприятным делом как можно быстрее. Да, именно, Александра Кирилловна нерешительно протянула обернутую крафтовой бумагой коробку размером с футляр для ювелирного украшения. Это то, что я думаю. Оно самое. Надеюсь, вы понимаете, что я должна буду его вернуть в хранилище. А вот тут княгиню ждал неприятный сюрприз. Потому что мой план ничего такого не предполагал. Боюсь, с этим возникнут проблемы. Покачал я головой, разворачивая футляр. Дело не в жадности, не подумайте. Я вовсе не пытаюсь просто присвоить ваш осколок, но вернуть его вам не смогу. При всем желании, княгиня насторожилась. То есть, как, барон, я лишь одалживаю вам осколок. Он принадлежит роду Шуваловых и не может быть просто подарен. Тем более, никто даже не знает, что он у меня. Понимаю, вам бы хотелось, чтобы его исчезновение никто не заметил, кивнул я. Однако он мне нужен. И, повторюсь, вернуть я его не смогу. По той простой причине, что скоро он перестанет существовать в нынешнем виде. Отдавать будет просто нечего. Однако обещаю, что, если в моем хранилище находится осколок рода Скуратовых, я отдам его вам, когда получу доступ к артефактам. Женщина нервно прошлась по гостиной. Я на это не рассчитывала. Осколок, конечно, не используется, и пропажу едва ли заметит в ближайшее время. Могу пройти годы, но ваш осколок, если даже он существует, отличается от этого. Можно придать ему другой вид. И потом, кто помнит, как они выглядят, но они подробно описаны. Вес, фотографии. Хорошо, если ваш больше, его можно будет обточить. А если нет, мне жаль, но мы договаривались, что вы отдадите мне осколок. Про возврат речи не шло. Проклятие. Что же мне делать? Надеяться на лучшее, Александра Кирилловна. Лично я уверен, что все обойдется. Я найду способ компенсировать вам потерю. Княгиня опустилась в кресло, всплеснула руками, сдаваясь. Что ж, остается только положиться на вас, барон. Благодарю, я слегка поклонился, хотя эти слова при всем желании нельзя было принять за комплимент. Поверьте, у меня нет ни малейшего намерения причинять вам неудобства. Княгиня с досадой махнула рукой, мол, как получится, что уж теперь, как вы намерены поступить с осколком, барон, каков план? Простите, но этого я сказать не могу, да вам лучше и не знать. Вы помните наш уговор, отец не должен пострадать. Не совсем так, я обещал его не убивать. Хм, да верно, мы именно так договаривались. Что ж, наверное, о большем просить я не имею права. Александра Кирилловна поднялась. Надеюсь, у вас получится то, что вы задумали, господин барон. Желаю удачи. Благодарю. Позвольте вас проводить. Когда Шувалова уехала, я поднялся в мастерскую, приказав слугам меня не беспокоить ни по какому поводу. Запершись, я подготовил то, что собирал, а затем надел толстые прорезиненные перчатки и открыл коробку. Осколок походил на кусок антрацита. Его неровные грани слегка переливались разными цветами и искрились. Вытянутый и заостренный с одного конца, он походил на зуб большого хищника. Сантиметра 4 в длину и чуть меньше 2 в поперечнике. Если верить книгам, это считалось очень приличным размером. Возможно, у меня даже кое-что останется после переработки. Вооружившись щипцами, я вытащил осколок из коробки, где он покоился, словно драгоценность, на зеленом бархате, и поместил в установку, которую собрал специально для него. Проверил все и, резко выдохнув, опустил рычаг. Конструкция зашумела, пришла в движение, застучала и заскрежетала. Главное, чтоб не застряла. Я внимательно наблюдал за каждым этапом, готовый прийти машине на помощь. Не понадобилось. Спустя пару часов все было готово в лучшем виде. Осталось только извлечь тончайшую пыль, в которую превратился осколок, поместить в специальные приборы и вручить Баринцевой. Не теряя времени, я связался с диверсанткой Пешкова. Она оказалась дома. Подошла к телефону сестра, которая передала ей трубку. «Уже?» – коротко спросила девушка, услышав кодовую фразу. «Пора?» «Да. Жду вас в условленном месте через полчаса. Успеете?» «Думаю, да. Должна. Без глупостей. Не заставляйте меня применять меры, о которых я предупреждал. Все отлично помню. Незачем повторять. Буду через полчаса». Девушка повесила трубку. Я быстро разложил пыль по приборам, сложил их в сумку и вызывал Марту. «Едем на площадь Александра Великого. Хочу прогуляться». «Сейчас, ваша милость», — удивилась падшая. «Именно. Вы готовы?» «Как всегда. Тогда выезжаем. У нас меньше получаса». Девушка поняла, что мы не развлекаться собираемся, и удивляться сразу перестала. Деловито спросила: опаздывать нельзя, нежелательно, но и не критично. Однако точность, вежливость королей, не то чтобы я себя считал самодержцем, конечно, но аристократ не должен пренебрегать договоренностями. Как считаешь, святая правда, господин барон? Уверена, мы успеем. Тогда вперед. Нет, сумку я оставлю при себе, так будет лучше. Глава 12. Цепная диверсантка Пешкова, а теперь моя, ждала возле колонны, вокруг которой кучковались роллеры и скейтбордисты. Повсюду валялись брошенные рюкзаки, мешки с обувью и пластиковые бутылки. Куртки, которые сняли разгоряченные молодые люди, тоже. Припарковавшись возле здания старого дворца, это был исторический центр города, мы направились к колонне. Баринцева заметила нас издалека, но виду особо не подала. Она сидела на постаменте, потягивая бутилированную воду. Рядом небольшой спортивный байк. Мы расположились справа от нее, около самозабвенно целующейся парочки. Баринцева была в полумаске, закрывавшей нижнюю часть лица. На голове шлем. Если б я не знал, что она должна быть здесь, не узнал бы ее. То, что тебе нужно, в сумке, сказал я, глядя на здание суда напротив. Его крышу украшала статуя богини Фемиды. Женщина с завязанными глазами держала в одной руке меч, а в другой – весы. Забери незаметно. Бумажный сверток. Он там один, так что не перепутаешь. Девушка сунула руку в раскрытую сумку, пошарила там и вытащила посылку. Ее манипуляции прикрывал байк. Готово. Отлично. День рождения барона послезавтра. Справишься, а у меня есть выбор. Не особо. Главное, без глупостей. Ты правильно сделала, что не стала убегать или прятаться. Баринцева слегка пожала плечами. Какой смысл? Всем известно, что от ассасина не скрыться. Правильная репутация – половина успеха. Жаль, не все считают так же, как эта девушка. Например, адвокат, пытавшийся спрятаться в своем особняке. Эта малышка оказалась поумнее. «Ты все помнишь?» – спросил я. «Или нужно повторить, установить приборы в вентиляционных шахтах дворца? Ничего сложного, что тут можно перепутать?» «Вот и отлично, очень на тебя надеюсь. Не забывай, что на кону не только твоя жизнь». «Да, знаю, моей сестры тоже. Вам не нужно меня мотивировать». Я поднялся. «Не уезжай сразу. Посиди еще минут 10. Я прогуляюсь по округе. На случай, если за мной следят». «Хорошо». Около получаса я изображал, что интересуюсь видами исторического центра города. Прошелся с падшими по площади, прошвырнулся вдоль набережной, пересек мост и еще немного погулял. Время от времени присаживался рядом с людьми, чтобы первая остановка не выглядела подозрительно. Затем заглянул в ресторанчик, где слегка перекусил. Наконец, мы вернулись к машине и поехали домой. Времени у Баринцевой осталось совсем мало. Пара дней – ерунда. Будет чудом, если она справится. Однако девушка обещала, должно быть, у нее есть свободный доступ во дворец. В принципе, неудивительно. Она же доверенное лицо Пешкова. Наверняка имеет пропуск на любой его объект. Главное, чтоб ее не застукали за установкой приборов в шахты. Иначе весь план накроется медным тазиком. Маленькие устройства, которые я вручил диверсантке, снабжены дистанционным управлением. Уж на это местных технологий с лихвой хватает. А паяльное радиодело я освоил давным-давно. Без него приличному киллеру никуда. Чем больше твое мастерство, тем дальше от жертвы ты находишься. Пистолет, автомат и нож для дилетантов. Потому что риски возрастают с каждым метром, на который ты приближаешься к объекту. Я предпочитаю находиться как можно дальше, и в плане расстояния, и в плане времени. Осталось только решить, оставлять ли ниточку, ведущую ко мне. Я имею в виду Баринцеву. Если ее убить, то уже никто не свяжет меня с тем, что случится с Пешковым и его родственниками, потенциальными наследниками. С одной стороны, правила гигиены требовали за собой прибрать. С другой, я противник всего излишнего. Вот только лишнее ли это? Ночью меня ждало еще одно дело. Встреча, назначенная информатором. И на нее я собирался отправиться в одиночестве. Для этого снова пришлось воспользоваться потайным ходом. И на этот раз я загримировался. Байк домчал меня до здания круглосуточного торгового центра. Народу было немного, в основном, молодежь. Оставив мотоцикл на парковке, я поднялся на последний этаж, где располагались фудкорты. Там людей оказалось побольше, но это значение не имело. Моя встреча должна была состояться выше, на крыше. Чтобы попасть туда, пришлось подняться по лестнице. С вершины торгового центра открывался чудесный вид на город. Горящие огнями небоскребы и дома, фонари, фары машин, вереницами движущихся по улицам, блестящая поверхность реки, отражающая луну, а главное, миллионы звезд, которых я много лет не видел в родном мире. На крыше было человек 20, разбросанных по ней. Кто стоял в одиночестве, кто парами, кто поднялся покурить тесной дружеской компанией. Я направился к человеку, стоявшему с восточной стороны здания, как и предупреждал информатор. Он не двигался, опершись локтями о железный парапет. «Чудная ночь не предвещает беды», — произнес я, встав рядом. «Пока во тьме не раздадутся вопли умирающих, тогда волноваться уже поздно», — ответил, повернув красивое лицо с тонкими чертами парень лет 20. «Темные глаза, приглаженные рыжие волосы, немного похож на девушку, но только на первый взгляд. Наступает время умирать. Барон Скуратов, меня зовут Алим Деахан, но здесь все знают меня как Кирилла Демина». Он протянул мне руку. «Будем знакомы. Впервые общаетесь с Альгулем, глава 13. Я замер, машинально стиснув тонкие пальцы собеседника. В первый миг даже не сообразил, что именно тот имеет в виду, но сообразил быстро. Хотел отдернуть руку, но сдержался. В конце концов, не ради того, чтобы убить меня, он сюда приперся. Другое дело, как он вообще оказался в городе, и почему эту встречу организовал Белый клан. Вот это, наверное, даже удивительнее, чем то, что Альгуль выглядит как человек. То есть я знал об этой их способности, но не ожидал настолько полной иллюзии или трансформации. Этого наверняка никто не знал. В общем, мысли налетели все и сразу, будто голодная саранча, так что я малость растерялся. «Понимаю», — кивнул, выпустив мою ладонь, «Демин, неожиданно, наверное, даже пугающе, вас не предупредили, это заметно, прошу прощения, что шокировал, но не пугайтесь, барон, мы встретились для беседы, а не для драки». Все это он проговорил серьезно, без намека на снисходительную усмешку. «Хаэм, да, я не знал, с кем встречаюсь, и уж точно не ожидал встретить Гуля, Альгуля», — поправил Демин. «Прошу, и даже настаиваю, нас и обычных гулей разделяет эволюционная пропасть, примерно, как вас и гориллу, возможно, разница даже еще больше». Я пожал плечами. «Как угодно, если для вас это важно. Черт, этот парень, который на самом деле жуткое чудовище, я видел в книгах изображение Альгулей в истинном виде, разговаривает совсем, как человек, может, он меня дурит, как убедиться, что это и правда, монстр, кажется, только одна часть тела у них не меняется, копыта». Я невольно опустил глаза на кроссовки собеседника. Заметив это, Демин усмехнулся. «Разуваться не буду, ни сейчас и не здесь, во всяком случае, но не сомневайтесь, никакого обмана, вы ведь хотели поговорить о гулях и о том, кто хочет истребить ваш род, в том числе, вас, последнего Скуратова. Вот к вам и пришел тот, кто в курсе. Пройдемся, здесь немного ветрено, а кто знает, до чьих ушей могут долететь наши слова». Он двинулся вдоль парапета. Я последовал за ним. Оказалось, мы идем к лифту. Вдвоем в кабине было некомфортно. Однако я старался не подавать виду. Смотрел перед собой, лишь слегка косясь на чудище в обличье юноши. Алим Деахан был немного выше меня, прямой, стройный, одет, как обычный парень-простолюдин. «Отличная маскировка, ничего не скажешь. Куда мы?» — спросил я, когда лифт остановился. «Поговорим в машине на парковке, там нас никто не услышит, как и моих криков». Оказалось, Альгуль водит темно-красный спорткар местного производства. Редкая и дорогая вещь, которую мало кто может себе позволить даже из детей аристократов. Откуда у него бабки? Или просто угнал? И вообще, этот Алим Деахан, даже не знаю, как умудрился запомнить, тут на денек, чтобы со мной перетереть про заговор против Скуратовых, или на постоянном жительстве. Как бы все это выяснить? Едва ли он станет выкладывать все карты. Достаточно и того, что вообще мне открылся. Он сказал, его тут знают как Демина. То есть, имеются постоянные знакомые. Выходит, не сегодня в городе объявился. Хаэм, и сколько в Камнегорске еще таких вот засланных казачков-людоедов? Мне передали, что у вас есть интересное предложение, господин барон, прервал поток моих мыслей Демин, как только мы сели в его автомобиль, куда более щедрое, чем договоренность, которая действует сейчас у нас с человеком, желающим завладеть вашей землей. Кто это? Спросил я, тут же задвинув свои вопросы на второй план. «Не так быстро, дорогой барон», улыбнувшись, покачал головой Альгуль. «Его имя – часть той платы, которую мы попросим в случае, если договоримся. А вся плата в чем будет заключаться? В том, что гули не нападут на ваш удел. Скажем, в течение года. Этого мало. Я не успею сделать все, что должен». «Хорошо, сколько вам нужно времени?» 3 года, минимум. Это слишком много. 2, не больше. Ладно, допустим, 2 года имя того, кто стремится меня убить. Так, Демин кивнул. На меня он не глядел. Смотрел прямо перед собой, в стену парковки. «Что взамен?» — спросил я. «Хоть вы и сказали, что у меня есть выгодное предложение, это не так. Я понятия не имею, что может вас заинтересовать». Мои слова Альгуля не удивили. Алим де Ахан кивнул так, словно это и ожидал услышать. «Полагаю, предложение сделали за вас», — сказал он. «Ваше дело согласиться или отвергнуть. И что же я вам якобы обещал? Не вмешиваться в истребление рода Пешковых. Не поможете им, когда гули нападут на их удел. Никакой поддержки, барон. К Пешкову у меня имеются претензии. Так что предложение интересное. Однако зачем это вам? Не все ли равно, кого жрать? Пешковых или Скуратовых? Разница есть. Не гастрономическая, разумеется. Но я ее объяснять не буду. Спросите 6-й отдел. Возможно, они ответят правду. Похоже, не я один сделал вам предложение. Кто прикрывает меня? Белый клан, 6-й отдел, очевидно, стремится вас сохранить. Не знаю, зачем. Так что, мы договорились. Однако с ответом я не торопился. Надо полагать, вы имеете в виду, что я не должен помогать войскам Пешкова, расположенным на территории моего удела. Именно так. У вас небольшие силы, но они есть. Придержите их. То есть гули окажутся и на моей земле? Да. Но они ограничатся людьми Пешкова. Нам известно, где они дислоцируются. Я усмехнулся. Знаете, как говорят, пусти козла в огород. На этот раз собеседник повернул ко мне голову. Взгляд у него был холодный и спокойный. Я даю гарантии, барон, и не только вам. Умрут лишь люди вашего врага, за исключением досадных случайностей, единичных. Допустим, так и будет. Как я буду выглядеть для остальных аристократов, если не помогу барону? А кто узнает, что там случилось? На вашей земле только вы, Пешков и Самсонов. Насколько мне известно, последний будет лишь рад, если его соперник исчезнет с горизонта. Вы отлично осведомлены о делах в Камнегорске. Я здесь не просто так, шпионите. Выполняю роль посредника. Между кем и кем? Разве не очевидно? Хочу услышать, как вы это скажете. Между альгулями и людьми. Если конкретно, мы имеем дело с Белым городом, императором, 6-м отделом. Но он действует от имени вашего правителя. А с Пешковым вы как договорились? Я имею в виду, истребить Скуратовых. Это ведь он натравил вас на мой род? Дымов кивнул. Да, барон Пешков виновник гибели вашей семьи. Ему нужны земли, которыми вы владеете. Но дело не только в нем. Поэтому Белый клан и выторговал для вас эту сделку. Вернее, возможность этой сделки с нами. Пока что мы ее не заключили. Альгуль сделал многозначительную паузу. И в чем этот нюанс, из-за которого император выбрал меня, а не барона Пешкова? Вряд ли его очаровали мои красивые глазки. Не могу сказать. Обращайтесь к Белому клану. Я лишь предлагаю вам жизнь в обмен на помощь. Решайтесь, барон. Ответ, видимо, нужно дать сегодня. Демин кивнул. У меня мало времени. Войска уже готовы. Гули проголодались. Вы видели воронов над городом. Орду не остановить, но куда ее направить, решаем мы, Альгули. Дело за вами. Скажите, чей род прервется навсегда? Ваш или барона Пешкова? Скажите сейчас. Глава 14. Гарантия от Альгуля, это, конечно, смешно. Эти твари легко переобулись, забив на договор с Пешковым, как только получили предложение получше. Интересно, кстати, что именно пообещал им барон за помощь с истреблением Скуратовых, и как договорился с ними, если общение идет через Белый клан. Значит ли это, что нападение на мой удел было одобрено императором, ну, или 6-м отделом? Хотя вряд ли такое решение могло быть принято без высочайшего одобрения. В общем, никому доверять нельзя. Меня запросто могут пытаться использовать, принимая за марионетку. В конце концов, нельзя забывать, что для всех здесь я 16-летний пацан. Лучше, конечно, он, ответил я, немного помолчав. Однако откуда мне знать, что вы не передумаете, или что сможете сдержать свою орду, когда она окажется в городе? На этот счет не сомневайтесь, господин барон, скривился Алим де Ахан. Мы, пастухи и овчарки своего стада, скорее уж, вожаки стаи, ну или так, если угодно. Знаете, господин Демин, думаю, мне все же требуется подтверждение, что вы, тот, кем представляетесь. Прежде, чем мы заключим сделку, повисла пауза. Мой собеседник воззрился на меня со скептическим выражением на лице. Уверены, наконец, спросил он, зрелище так себе, по вашим, людским меркам, ничего, уверен, я выдержу, как угодно, смотрите же. Алим де Ахан прикрыл на секунду глаза, а затем поднял веки и пару раз мотнул головой. Его красивое лицо преобразилось. Голова увеличилась раз в полтора, кожа стала серой, с фиолетовым отливом и темными пятнами, зрачки вытянулись, нос вырос, а рот растянулся почти от уха до уха. Когда Алим де Ахан приоткрыл его, стали видны треугольные зубы. «Удовлетворены?» – поинтересовался Альгуль. «Вполне», – кивнул я, изо всех сил стараясь не показать, что ожидал все-таки увидеть копыта, а не вот это вот. Насколько мне известно, никто в городе не способен менять внешность, нет у местной аристократии такого дара, только если передо мной агент Пешкова, причем его родственник с даром иллюзии. Блин, а ведь такое возможно. Позвольте, я протянул руку к уродливой морде. Что? Не понял Алим де Ахан. Вместо ответа я коснулся его кожи, пощупал, преодолевая отвращение. Нет, кажется, физиономия настоящая. Едва ли мой собеседник сообразил бы подделать еще и тактильные ощущения. И вообще, встречу устроил белый клан, которому, вроде как, незачем подсовывать мне фальшивого Альгуля. Тем более, агента Пешкова. Значит, все взаправду. Прошу прощения, сказал я, убрав руку. Алим де Ахан приобрел прежний вид. Значит, мы договорились? Спросил он. Никакой помощи Пешкову с вашей стороны в обмен на то, что гули не тронут ваших людей. Да, выходит, договорились. Демин протянул руку. Пожимать ее, зная, что на самом деле собеседник, жуткая уродливая тварь, жаждущая человеческой плоти, было не особо приятно. Но чего не сделаешь ради выгоды. Пришлось стиснуть зубы и скрепить договор. Вот только стоит ли он хоть чего-нибудь. А главное, у меня накопились вопросы к белому клану. И задать их я мог, пожалуй, только членам шестого отдела. Вот только связь с ними у меня была через Бестужеву, а она едва ли в курсе происходящего. Девчонку приставили за мной следить, чтобы юный барон не превратился в одержимого кровью или ослепленного новым даром безумца. Стоит ли ее вообще втягивать? С другой стороны, от девушки требуется лишь свести меня с представителем шестого отдела, например, с Голицыным. Ну, или кем-то попроще, но понимающим, что к чему. Алим де Ахан вытянул руку, и к нему из темноты слетел крупный ворон. Уставившись на меня янтарным глазом, он пронзительно каркнул и замер, нахохлившись. «Красивые создания», — проговорил, глядя на него, «Альгуль, всегда сопровождают нас, ждут поживы. Одни падальщики чуют других, люди презирают их, а нас боятся. Но разве сами вы не поступаете так же, как мы? Взять для примера хоть барона Пешкова. Он рассчитывал завладеть вашими землями и ради этого пошел на сговор с нами. А теперь, словно ворон, кружит над уделом Скуратовых, ожидая, когда будет можно спуститься и приступить к трапезе. Вот только труп не совсем труп», — Алим де Ахан взглянул на меня. «Жизнь пока теплится в теле, и ворон не решается, но время от времени рискует клюнуть», — заметил я. «Не пора ли избавиться от надоедливой птицы? Кажется, мы уже договорились». Кивнув, Демин пошевелил рукой, и ворон нехотя взлетел. Спустя несколько секунд он растворился в ночной темноте, как капля чернил в речной воде. «Знаю, вы думаете, что наши обещания ничего не стоят», — сказал вдруг Алим де Ахан, глядя на горящий и мерцающий огнями город. «Мы ведь предали Пешкова, чтобы заключить договор с вами. Однако поверьте, на это имеются веские причины. И вообще, не все так просто. Пешков не единственный, кто с нами имеет дело. Есть обязательства, взятые еще до разговора с ним. Признаться, ваши слова мне ничем не помогли», — сказал я, когда Альгуль замолчал, и стало ясно, что продолжать не собирается. «У меня ощущение, что вы то ли пытаетесь намекнуть на что-то, то ли стараетесь меня запутать. Барон, я не прошу вас слепо нам доверять, тем более, это бессмысленно. Очевидно, вы не из тех, кому можно вешать на уши лапшу. Во всяком случае, не бесконечно. У меня нет цели вводить вас в заблуждение. Просто есть третьи лица, о которых говорить я не имею права. Белый клан, Дымин покачал головой, мол, хорошая попытка. На данный момент расклад простой. Вы делаете то, что обещали, гули убивают людей барона и не трогают ваших. Орда на 2 года забывает про ваш удел. На этом договоренности заканчиваются. Если хотите что-то выяснять, это ваше дело и право. Я препятствовать не собираюсь. Но он меня информации не ждите. Я понял. Значит, решено. Отлично. Уверен, вы сдержите слово. Тем более, что избавиться от Пешкова в ваших интересах. Теперь прощайте. Увидимся еще или нет, не знаю. Кивнув, Алим Деахан медленно двинулся через крышу к выходу. Я проводил его взглядом. Монстр спокойно разгуливал по городу, и никто даже не подозревал, что может находиться рядом с людоедом. И сколько таких посредников находилось в Камнегорске. Чем они питались, и кто закрывал на это глаза. Когда Дымин исчез за дверью, я окинул долгим взглядом панораму мегаполиса. Кажется, это место хранит куда больше тайн, чем можно предполагать. Под покровом ночи плетутся интриги не только кланов, но и сущностей, куда более страшных, чем люди. И я в этом водовороте, который затягивает все сильнее. Глава 15. В школе начались экзамены, ну или зачеты. Как ни назови, суть не меняется. Предметы приходилось сдавать то в виде тестов, то билеты тянуть. Я шел неплохо, вот только грядущее фехтование напрягало. Победить противника было не обязательно. Ясно же, что все чемпионами быть не могут. Однако требовалось набрать определенное количество очков. И с этим у меня могли возникнуть проблемы. Хорошо, если попадется кто-нибудь из тех, с кем отношения приятельские. Еще лучше, Артем. Он-то мне точно позволит пройти по баллам. Но есть в классе и те, кто за победу глотку порвать готов. От них спуску не жди. В общем, готовился я к экзамену усердно. Тренировался и с Есенией, и кружок посещал. Плохо, что нельзя пользоваться ускорением симбианта. Правила это запрещали. Требовалось продемонстрировать только личные умения. Помимо этих заморочек, приходилось заниматься и другими делами, которые я считал важными. Например, разобраться с интригами Пешкова. Его заговор с альгулями подразумевал, что барон имел возможность общаться с ними. Чего, вообще-то, по идее, быть не должно было, ведь выход на чудище имел белый клан, который держал эту свою деятельность в секрете. Получалось, Пешков каким-то образом о ней пронюхал, и не побрезговал заключить с тварями союз. Едва ли он не понимал, как к этому отнесется шестой отдел, когда узнает. Мне требовались разъяснения, которые я надеялся получить у великого князя Голицына, ну, или другого представителя белого клан. Так что в середине учебного дня отозвал Бестужеву в сторонку. Встали возле кадок с фикусами, расставленных в рекреации на 2-м этаже. Что случилось? Деловито осведомилась девушка, прижимая к груди стопку учебников. Я поймал ее как раз по пути в кабинет физики. Проблемы с даром крови? Нет, дело не в этом. Ты говорила, что можешь связать меня с 6-м отделом, если понадобится. Не совсем так, нахмурилась Бестужева. Я должна в случае возникновения у тебя проблем с новым даром сообщить об этом руководству. Но ты говоришь, с этим все в порядке. Зачем тебе тогда 6-й отдел? Есть вопросы. Коль, это серьезная контора, не справочная. Обращаться туда можно лишь в крайнем случае. Что, если у меня как раз такой? Поясни, не могу. Что, не для моих ушей? Вроде того, а вернее, у тебя просто нет ответов на вопросы, которые мне нужно задать. Уверен, на все 100, я должен поговорить с кем-нибудь из руководства. Ишь, замахнулся, усмехнулась Бестужева. У меня контакт со связным. Могу, конечно, передать твою просьбу, но ничего не гарантирую. Сам понимаешь, я в конторе мелкая сошка. Скромные слова для представительницы правящего клана. Конечно, девушка не Голицына, и все же, о большем и не прошу, сказал я. Была мысль обратиться к информатору, но тот появлялся, только когда ему было надо. Связаться с ним я не мог, а ждать, пока объявится, бессмысленно. Может, вообще больше не покажется. Так-то он передал мне все, что должен был. Ладно, я тебя услышала, кивнула девушка. Сделаю, что смогу, но повторюсь, многого не жди. Спасибо, у меня есть еще просьба. Бестужева усмехнулась. Немноговато для одного раза, это уже про другое. Ладно, давай быстрее. Сейчас звонок будет. У тебя есть знакомые Амнёдзи? Само собой, девушка нетерпеливо взглянула на часы. А что, можешь познакомить меня с кем-нибудь? Я хочу побольше узнать о проклятиях, охоте на них и всем таком прочем. Желание понятное. Хорошо, подумаю, кого определить тебе в наставники. А сейчас извини, уже пора идти. Мне еще нужно одно правило повторить. Девушка поспешила в сторону класса. Просьба моя была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Все амнёдзи принадлежат к роду Голицыных. Такой у них наследный дар. Значит, с кем бы ни познакомила меня Бестужева, это будет носитель крови правящей династии. В нашей школе никто из них не учится, так что шанс свести дружбу с членом императорской фамилии практически равнялся нулю. До сих пор, если Бестужева найдет мне наставника, я заведу с Голицыными отношения. Для начала, такие, а потом кто знает, как далеко зайдет. В конце концов, если уж выбирать жену, то с максимальной выгодой. А что может быть лучше, чем девушка из императорского рода? Я никак не ожидал, что мой невинный приватный разговор с Бестужевой вызовет последствия, причем в тот же день. Все случилось после седьмого урока. Я заметил, что Женя и Марина пару раз подходили к новенькой на переменах, но о чем беседовали, не знал. Со стороны выглядело это довольно мирно. Однако после географии коридор внезапно огласился пронзительными криками. Все ломанулись поглядеть, что происходит. Я тоже поспешил вместе с Артемом. Мы как раз вышли с алгебры, немного задержавшись в кабинете. Протиснувшись через возбужденную толпу, окружившую часть коридора, я с изумлением увидел отчаянно дерущихся девушек. Женя и Марина, словно две желтоволосые фурии, яростно атаковали Бестужеву, издавая короткие, но полные ярости возгласы. По Жениному личику была размазана кровь, она же алела на белой блузке. Движения девушек напоминали смертельный танец. Хоть они и не пользовались дарами, лупили друг друга от души и с явным намерением довести дело до летального исхода. Мне хватило нескольких секунд, чтобы окинуть поле битвы взглядом, а через мгновение Бестужева подпрыгнула, крутанувшись в воздухе, и врезала жене подъемом стопы в челюсть. Желтоволосая попятилась, закачалась и повалилась на пол, потеряв сознание. Марина издала клекочущий крик и ринулась на противницу. Лицо ее было искажено самой натуральной ненавистью. Я быстро шагнул вперед, намереваясь остановить драку, но Артем крепко схватил меня за плечо. «Куда?» — шепнул он в самое ухо. «С ума сошел! А если это клановая разборка?» Глава 16. «Да какая клановая?» Я дернулся, чтобы высвободиться, но Артем держал на удивление крепко. «Черт, не проводить же приятелю болевой, в самом деле, пусти, они же поубивают друг друга, наверняка из-за меня дерутся. Еще не хватало стать причиной смерти или инвалидности одной из этих девиц. Такими темпами родители половины учеников запишутся в мои враги. Ты не знаешь, что случилось», — прошипел в ухо Артем. «Не влезай, это не просто девчонки, а представители родов и кланов. Почему, думаешь, все стоят и не лезут?» Последние слова приятеля заставили меня перестать дергаться и осмотреться. Действительно, многие лица выглядели обеспокоенными. Не все явились поглядеть, как девчонки мутузят друг друга. Особенно нервничали желтоволосые зрители. Но ни один не пытался разнять дерущихся. А то, что было двое против одной, спросил я, наблюдая за тем, как Марина с Леной обмениваются быстрыми, звонкими ударами. У первой волосы разметались, скрывая лицо, а у второй белая коса то и дело описывала в воздухе фигуры, напоминая змею. «Нечестно, вроде. Третьей уже нет», — отозвался Артем. «Да это и не важно. Нельзя влезать, если не знаешь, что послужило причиной драки». Так-то он прав, конечно. Просто наблюдать за тем, как девчонки стараются вышибить друг из друга дух, не очень легко. Особенно, если ты к подобным зрелищам не привык. С другой стороны, их же не парни избивают. Сами стараются. Наконец, Марина начала сдавать. Она тяжело дышала, а левая половина прелестного личика быстро опухала, наливаясь краснотой. Бестужева несколько раз ударила противницу, сбивая блоки, и достала Марину ногой в живот. Когда та согнулась, девушка врезала ей в висок кулаком. Желтоволосая голова мотнулась, и моя поклонница сделала несколько заплетающихся шагов в сторону. Оттолкнувшись от пола, Лена подпрыгнула и нанесла ей вдогонку мощный удар стопой в плечо. Марина отлетела в сторону фикусов, опрокинув пару кадок и переломав растения. Это стало сигналом окончания боя, и часть зрителей ринулась девушке на помощь. Пара человек начали поднимать поверженную Женю. К Бестужевой никто не подошел. Она была новенькой, причем единственной представительницей белого клана в школе, а друзьями в классе обзавестись не успела. Мы встретились взглядами. Лена тяжело дышала. Я вдруг понял, что драка изрядно потрепала ее. Черт, ни Женя, ни Марина мне этого не простят. Хотя, кто знает этих женщин? Свернув на полпути к фикусам, я направился к Бестужевой. Помощь нужна, у тебя губа разбита. Нет, нижняя. Вот, держи, я протянул девушке платок. Может, в медпункт? Ни за что. Резко мотнула головой Лена. Эти курицы не дождутся от меня даже этого. Никаких проявлений слабости? Нет никакой слабости. Промакивая капельку крови, выступившую на распухшей губе, проговорила Бестужева. Белый клан даже слова такого не знает. Ну-ну, из-за чего драка-то случилась? Девушка бросила на меня быстрый взгляд. Знаешь, мог бы предупредить, что у тебя тут толпа ревнивых обожательниц. Или хоть не отводить меня в сторонку при всех. Оно мне надо, эти разборки. Я вообще не должна тут находиться. Черт возьми, меня из-за тебя сюда отправили. Ну, меня в этом не вини. Не я тебя сюда засунул. Бестужева раздраженно кивнула. Да, знаю. Извини, что наехала. Ты и правда ни при чем. Блин, мне нужно зеркало. Развернувшись, она помчалась прочь, прихватив мой платок. Что ж, похоже, ей помощь не нужна. Я направился к жене, которую уже подняли и держали под руки. Дайте как взглянуть. Растолкав пару человек, я взял ее безвольно болтавшуюся голову в ладони, приподнял и заглянул в закатившиеся глаза. Так похоже, сотрясение мозга, причем нехилое. Ну, и ударчику Бестужевой. Положите ее, сказал я. Она сама не пойдет. Ей покой нужен, а вы только растрясете и хуже сделаете. Кто-нибудь пошел за врачом? Да, раздалось справа. Сейчас приведут. Девушку уложили на пол. Кто-то подсунул ей под голову свернутый свитер. Я направился к Марине. Та сознание не потеряла, но явно испытывала боль, так как стояла, наполовину согнувшись, и держалась за живот. При этом материлась сквозь стиснутые зубы. «Эй, ты как?» – окликнул я, подойдя. «Сейчас врач придет». Девушка подняла на меня блестящие глаза. По щекам катились слезы. «Иди к своей белобрысой!» – просипела она, делая паузы между словами. На меня с любопытством уставились несколько пар глаз. Другие деликатно отвернулись. Так, еще скандала с моим участием не хватало. К счастью, выручил школьный врач, появившийся в коридоре. С ним была медсестра. Быстро оценив ситуацию, доктор занялся Женей, а его помощница – Мариной. «Я смог отойти в сторонку. Никто не знает, что случилось», – сообщил Артем, присоединившись ко мне через несколько секунд. «Я тут народ поспрашивал, но бесполезно. Девчонки просто стояли, болтали, а потом Бестужева врезала жене, и началось. Видимо, та ей что-то сказала. Значит, драку начало новенькое, угу». Слава богу, девушкам нельзя вызывать друг друга на поединки. Это да, но хорошего все равно ничего нет. Получается, Бестужева оскорбила Женю действием, публично, а потом ей же и наваляла. Хорошо, если в разговоре не был задет клан. Если и был, то белый. Женя в этом не признается, а Лена едва ли станет раздувать. Думаю, обойдется. Ну, перетрут родители девчонок между собой да и замнут. Подумаешь, школьная драка. Главное, чтоб не выплыло, кто стал причиной потасовки. Такая репутация в почтенных семействах мне ни к чему. Скорее всего, даже до этого не дойдет, сказал Артем. Если только Бестужева не начнет копать под наших девчонок, это вряд ли. Зачем ей? Артем пожал плечами. Белый клан все-таки. Пришлось задержаться после уроков, чтобы убедиться, что с Женей и Мариной все в порядке. Последняя, правда, со мной демонстративно не разговаривала, отворачиваясь каждый раз, как я появлялся в поле ее зрения. А вот Женя так себя не вела. Возможно, потому что пребывала в бессознательном состоянии, пока не приехала машина, чтобы увезти ее в госпиталь. Врачи отказались брать с собой кого бы то ни было из нас, так что Аня отправилась вслед за ними своим ходом. Павел поехал с ней. Машина-то у них была одна на двоих. А я, поразмыслив, решил найти Лену. Хоть мы с ней и не друзья, девчонка оказалась одна в новой школе. И пусть она вышла победительницей, едва ли чувствовала себя отлично. Я бы на ее месте точно испытывал дискомфорт. Но оказалось, что Бестужева давно из школы уехала. В общем-то правильно. Зачем ей было оставаться? Так что я отправился по магазинам. Накануне Нового года следовало купить подарки друзьям, а я и так слишком долго откладывал. Глава 17. Шоппинг занял больше времени, чем я рассчитывал, поэтому вернуться домой удалось только поздно вечером. На всякий случай я вызвал Есению. Девушка еще не спала и любезно согласилась оценить приобретение. К ней я обратился, потому что падшая была из аристократов и понимала, какие презенты зайдут местным дворянам. Правда, я опасался, что юная амазонка забракует девчачьи наряды и многое другое, но, к моему удивлению, она проявила к женским штучкам подлинный интерес. Похоже, вселяющие в окружающих ужас падшие все-таки, прежде всего, девочки, а уж потом, демоны-воины. Большую часть Есения одобрила и даже дала пару советов. Я записал рекомендации, чтобы на следующий день докупить оставшиеся подарки. Кроме того, что можно приобрести в обычных магазинах, следовало приготовить дары символические, дорогие, военную технику, например. И еще важный момент – поздравительные карточки. Их я составлял вместе с целым советом, куда входили Антон, Есения и Марта. На это ушел остаток дня. Ложась спать, я решил, что нужно нанять специального человека для подобных дел. Того, кто сможет организовать любое мероприятие. Не обращаться же каждый раз к Шуваловой. Тем более, сейчас мы совсем не в тех отношениях. Я поручил Антону найти подходящего распорядителя. Конечно, поздно спохватился, но это лучше, чем никогда. Кроме того, управляющий обещал заняться подарками для сотрудников. Тут требовалось подыскать нечто памятное, объединяющее и с намеком на будущую сплоченность во имя рода Скуратовых. В среду должен был состояться день рождения Пешкова. Меня, естественно, пригласили, но я отправил вежливый отказ, сославшись на плохое самочувствие. Лучше, чтобы барона Скуратова на этом мероприятии не было. Если что, потом меньше слухов будет. Зато Аня с Павлом весь обеденный перерыв обсуждали в столовой, чего ожидать от грядущего праздника. Вспоминали, что было в прошлом году. Княжна завела разговор о нарядах. Она никак не могла определиться, в чем поехать в замок Пешкова. Марина сидела мрачная, меня игнорировала. Женя оставалась в больнице. Лейб-лекарь Шуваловых, конечно, ее подлатал, но сотрясение – штука серьезная и на следующий день не проходит. «Мы собираемся навестить сегодня Женьку», – сказала мне Аня. «Поедешь с нами?» «Конечно. Надеюсь, с ней все в порядке». Марина демонстративно фыркнула. Это была ее первая реакция на мои слова за день. «В чем дело?» – спросил я. «У тебя какие-то претензии ко мне? Если да, то выкладывай. Не надо держать в себе и фыркать, будто Женя пострадала из-за меня, а из-за кого?» Взвелась девушка, наконец, повернув ко мне возмущенное личико. Глаза ее сверкнули. «Кто закрутил с новенькой на наших глазах? Чем она вообще тебе так нравится?» «Тем, что из белого клана. Решил найти невесту, наконец». «Полегче, Марина», — проговорил я, понизив голос. «Не надо устраивать сцен. Люди смотрят». Это подействовало. «Аристократка, все-таки. Публичные истерики для благородных под запретом. Особенно, если дело касается личной жизни. Пусть смотрит», — прошипела она, сбавив при этом уровень звука втрое. «Наплевать. Это твоя отмороженная блондинка еще пожалеет, что связалась с нами». «С вами», — изобразил я недоумение. «С каких это пор вы оказались по одну сторону баррикад? Если не ошибаюсь, еще недавно были готовы глотки друг другу перегрызть. Напомни, кстати, из-за чего?»